Глава 12. Отход. В принципе, размышлял Судоплатов, их рейд удался. Уезжали 3 машины, возвращаются 5. И полку прибыло. Да и десятки немецких винтовок и автоматов тоже не лишние. Вот только... Как бы нас свои паничайки не постреляли, выразил его опасение Володя. Это вряд ли, попробовал его утешить Павел. Ушли наши. Шофер вздохнул. Ушли. Товарищ майор, а как с ним того? Боец протянул Судоплатову трофейный шмайсер. Это МП-40. У него нет предохранителя, вот смотри. Это затворная рукоять. Она вот сюда. В эту прорезь заводится и стопорится. И еще. За магазин автомат не держи. Заклинить может. Хватайся за приемник. Вот куда магазин вставляется или за цевью. Понял? Так точно. Дорога на большом протяжении была пустынна. Частенько попадались трупы людей и лошадей. Сгоревшие или перевернутые автомобили, раскиданные вещи. Пустые, видимо, выпотрошенные кем-то чемоданы, тряпки, газеты. Однажды встретились цветочные горшки с геранью и прочими произрастаниями, аккуратно выставленные вдоль обочины. Видать, женщина, души не чаявшая в цветах, не смогла забрать с собой зеленых друзей. Вот и оставила, вдруг подберет кто. В другой раз «Опели» съезжали на обочину, чтобы обогнуть разбившийся «Мессершмитт». Обломки самолета загромоздили проезжую часть, а хвост торчал из груды обгоревших кусков, как памятник. За Волковыском стали попадаться беженцы. Сперва они с надеждой тянули руки, подкиньте, мол, но стоило им разглядеть, что за грузовики приближаются к ним. Как люди бросались в стороны, волоча за собою детей и пожитки. Один раз даже выстрел донесся из придорожного леска. Дырка в тенте появилась. Прежней дорогой решили не ехать. Уж очень далеко на запад отклоняется. Можно было нарваться на немцев. А вермахт сейчас попрет огромными, бесконечными колоннами. Сотни танков, грузовиков, бронеавтомобилей. Дать бой разведчики-диверсанты смогут. Только он станет их последним и ничего не решающим. И трофейные «Опели» свернули на проселок. Проехав 5 км, наткнулись на новенькую 34-ку, совершенно целую, брошенную экипажем. «Горючка, йог», — сообщил Рустам Гиеттулин. «Понятно», — буркнул Судоплатов. «Муха, надо заминировать, изнутри подорвать. Не надо немцам такие подарки оставлять». «Сделаем, товарищ майор». Зарядив взрывчатку, подрывники шустро покинули Т-34. А через минуту рвануло. Толовые шашки вместе с боекомплектом буквально выдули люки выхлопами яростного пламени. Сорвали с погона башню и уронили ее обратно. Гулкий грохот волною пронесся по лесу, пугая зверюк и птах. «Все», — бодро сказал Данила, — «влом! Поехали!» Грузовики обогнули танк и двинулись дальше. Выезжая на дорогу, покрытую серым, растрескавшимся асфальтом, колдобин хватало, но скорость все равно повысилась. Минут через 10 колонна приблизилась к городку, такому же пустынному, как шоссе, к нему ведущее. Безлюдность напрягала, хотя Павел и понимал, отчего вдруг тут, в Белоруссии, возник город-призрак. Эвакуация. Жители просто бежали отсюда, спасая себя, детей и домашний скарб. Судоплатов постучал в окошко позади кабины, и Медведев наклонился. «Митя, выставь на всякий случай красный флаг». «Понял». Вскоре над немецким «Опелем» затрепетал стяг с серпом и молотом. Предосторожность оказалась не лишней. Буквально минуту спустя поперек улицы прошлась пулеметная очередь, вскидывая фонтанчики пыли. По звуку узнав Дегтярева, Павел высунулся в окно и закричал: «Не стрелять, свои!» В ответ раздалось грозное: «Бросить оружие, выходить с поднятыми руками». Вот только голос, выдавший эту команду, малость подкачал. «Высокий!» Почти что отрочески. «Я тебе сейчас брошу», — гаркнул Королев, боксер-тяжеловес. «Я тебе так брошу. Глаз на жопу натяну и моргать заставлю». Такая угроза произвела на невидимку впечатление. Из двери двухэтажного дома на углу показался молодой боец в пыльной форме и в фуражке с васильковым околышем. На тощей груди у него болтался ППШ, а в петлицах красовалась пара кубарей — сержант государственной безопасности. «Кто такие?» — нахмурился он. «Ты сам-то кто, чудо?» — поинтересовался Королев. Судоплатов улыбнулся и сказал: «Представьтесь, сержант госбезопасности Кондратьев». Отрекомендовалось чудо. старший патрульный наряд, районное управление НКВД. Майор госбезопасности Судоплатов, начальник особой группы. Здравия желаю, товарищ майор, ваши документы. Улыбнувшись такой непоследовательности, Павел достал свое удостоверение и протянул Кондратьеву. Из дверей показались еще двое ГБшников с автоматами. Страховали своего. Сержант внимательно изучил документы Судоплатова и спросил: «А почему машины не наши? И форма?» «А потому, товарищ сержант, что у немцев не оказалось наших машин. Пришлось брать то, что было». Кондратьев вдруг заволновался. «Товарищ майор, тут летчики соседнего аэродрома. Раненых много. Они у нас в райбольнице. А транспорта, чтобы вывезти, нету». Сержант не просил, не требовал. Он просто ставил в известность. «Понятно», — нахмурился Павел. «Поехали». «Куда?» «К больнице. Показывай дорогу». «Да тут рядом совсем». Опели свернули на соседнюю улицу и въехали за распахнутые ворота прямо на больничный двор. Само медучреждение было приземистым, одноэтажным, больше смахивавшим на амбар. На крыльцо выскочила медсестричка, застыла при виде немецких машин, всплеснула руками и кинулась обратно. Минуту спустя в дверях показался пожилой врач. В белом халате и шапочке, седовласый, с бородкой в пенсне, он напоминал доктора Айболита. «Иван Харитонович», — завопил Кондратьев, — «вы не волнуйтесь, это наши». Судоплатов вышел и поздоровался. «Водители есть?» «Найдутся», — ответил врач, волнуясь. «Наши раненые». «Грузитесь, Иван Харитонович, времени мало, скоро немцы будут здесь». Медперсонал забегал, и диверсанты решили помочь поработать медбратьями. Подхватив носилки, стали выносить лежачих. Павел сжал зубы. Вместо того, чтобы бить противника в воздухе, взяв дорогую цену за потери, летчики сами попали под бомбежку. «Грузимся, грузимся!» «Светочка, бинты, бинты не забудьте!» «Анна Гавриловна, а одеяло брать?» «Бери, бери, все бери, а то растрясем мужичков!» «Осторожно, там лекарства!» «Подстели этому помягче, обгорел!» Суматоху усилила М-ка, вкатившаяся во двор. Мотор ее чихал не по здорову, а кузов больше напоминал дуршлаг. Столько в нем было пулевых отверстий. «Товарищ сержант», — завопил усатый парень лет 30, выбираясь с места водителя. «Немцы близко, впереди мотоциклисты. Это они меня обстреляли. А за ними броневики всякие и танки». Неожиданно увидев людей в немецкой форме, он аж глаза выпучил. «Муха», — резко скомандовал Судоплатов, — «живо минируй. Надо прикрыть врачей. Сержант, как та улица зовется, где вы нас придержали?» «Ленина». «Вперед, Данила! Немцы двинут по ней! Да тут больше и негде!» «Сержант, сколько у вас людей?» «Четверо». «А пулеметчик?» «А он там еще!» «Королев, засядешь с пулеметов напротив!» «Трошкин, Медведев, вы на вторые этажи по обе стороны улицы! Гранат много?» «Наших ящик, немецких два!» «Ну, хоть что-то!» «Да, не забудьте, что немецкие гранаты срабатывают на счет 6, а то и на 8!» «А у нас еще бутылки есть со смесью номер 1», — припомнил сержант. «Много? Ящик». «Тащи, пригодится в хозяйстве». С натугой Кондратьев выволок ящик с пивными бутылками, полными горючей смеси. «Медведев и Трошкин, принимайте пивко». «Есть». «Выдвигаемся». Вся группа бегом вернулась на улицу Ленина. Муха с помощниками ожесточенно долбил землю. Еще двое бойцов подносили деревянные ящички. Противотанковые мины ТМД-40. Их в распоряжении группы осталось всего 3 штуки. Но на то, чтобы заложить третью, уже просто не оставалось времени. Стрекот мотоциклов и рев грузовиков слышался вполне отчетливо. Прибежал Кондратьев и доложил, что всех раненых погрузили. «Отъезжают», — выдохнул он. «К пулемету, сержант. Стрелять по моей команде». «Перебьем гадов», — сжал кулаки сержант. «Это вряд ли. Наша задача задержать немцев. Пусть медики уйдут подальше. К бою!» В конце улицы показался первый цундап. За рулем, расставив локти, ехал водила. В люльке покачивался пулеметчик. Еще и еще. Десяток мотоциклов с рычанием проследовал по улице Ленина. На лицах немцев никакого напряжения. В касках, в мундирах цвета фельдграу. Рукава закатаны, морды довольные. Один из пулеметчиков и вовсе наигрывал на губной гармошке. А мотоциклист ему, похоже, подпевал. Ну-ну. Легкие цундапы не придавили нажимные доски мин. Но следом взрёвывали танки Т-3, ладные машинки, сходные с советскими Т-26 калибром пушек, но превосходившие их толщиной брони вдвое. И весили они тоже немало. Лязгая и рыча, немецкие пантеры катили по улице Ленина. В люк передней троечки высунулся офицер в мятой фуражке, обжатый наушниками. Покачиваясь, он презрительно осматривал достопримечательности, совершенно не обращая внимания на то, как его боевая машина накатывается на круг рыхлой земли, цветом отличающейся от сухой пыли. Взрыв ахнул, подбрасывая танк. Бронемашина тяжко опустилась, дернулась и распустила правую гусеницу. Полугусеничный ганамак взревел, вырываясь вперед, обогнул подбитый танк и наехал на вторую мину. Грохнуло так, что бронеавтомобиль опрокинулся. Огонь! За танками сгрудились грузовые «Опели» и «Мерседесы». С них повалила пехота. Два пулемета скрестили огонь, а из окон полетели коктейли Молотова и гранаты. Смесь номер один обкатывала борта танков жарким, копотным пламенем, подрывая навешанные канистры с бензином. Вскоре две тройки запылали, как пионерские костры. Мотоциклисты развернулись, открывая огонь из пулеметов. Вот только русские стреляли из окон, под прикрытием толстых стен. А экипажам цундапов укрыться было негде. И пулеметчик из группы Кондратьева здорово отвел душу. До поры. Уцелевший танк развернул башню и выстрелил. 37-миллиметровый снаряд пробить кирпичную стену не мог. Но второй выстрел был точнее. Наводчик целил в окно. Осколочно-фугасный разорвался прямо в подъезде, где засел Кондратьев с двумя пулеметчиками, стрелком и помощником, и положил всех. Дегтярев затих. «Отходим, Митя!» Медведев, садившего врага из соседней комнаты, малость ошалел и от стрельбы оглянулся и кивнул. Высунувшись в окно, Судоплатов пустил очередь по бегущим немцам и резко отпрянул. Пуля злобно взвизгнула, выбивая кирпичную крошку. В доме напротив находился Трошкин с ментами. В шесть рук они выцеливали противника из трофейных карабинов. Стреляли нечасто, но метко. Павел махнул Трошкину рукой «Отходим». Евгений кивнул и хлопнул по плечу Шереметьева. Отстреливаясь, подбирая трофеи, разведчики-диверсанты покинули оба дома, выбираясь во дворы. Ермаков выбежал с двумя бутылками в руках. Видимо, бросать жалко, а подбивать уже как бы и некого. Неподжаренные танки далече. Но тут удача вознаградила запасливость мента. Ломая заборчики, во двор ворвался ганамак, поля из пулемета. Ермаков, не тратя на размышления ни секунды, швырнул оба коктейля в кузов броневика. Одна из бутылок разбилась о бортик, окатывая горючкой пулеметчика. И его дикий вопль огласил двор. «Это вам за летчиков», — подумал Судоплатов. Перебежав улицу, немецкая форма здорово помогала. В своих немцы не стреляли. Разведчики-диверсанты выскочили к опустевшей больнице, пересекли аккуратный садик и оказались на пустыре. «Бегом!» Им удалось одолеть почти все пустое пространство, когда сзади ударили два МГ-34 мотоциклистов. Рустама почти разорвало в поясе очередью. И вот он, лес-спаситель. Павел нырнул за деревья, слыша, чуя, как пули впиваются в стволы, выщербливают кору, сбривают ветки. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, прыгало в голове дурацкое присловие. Чем дальше в лес. Постепенно бой, город. Немцы отдалялись. Группу окружили сосны. Хмуро выслушав доклад Медведева и Трошкина насчет убитых, Судоплатов кивнул и достал карту из планшета. «Идем, куда шли», — сказал он. «Там дальше еще одна дорога. Может, хоть с третьего раза разживемся транспортом. Вперед!»